Сегодня поступил срочный заказ сверху. Надо было забросить два отряда в разные точки, помочь в организации ловушки на какого-то наглого аристократа. Именно так для себя определил цель Тирон. Чем еще, как не наглостью и глупостью, объяснить нападение на одну из баз шестого? Про главу великой организации Тирон все знал. В первую очередь, был в курсе, что тот существует. О его мстительности тоже был наслышан. Поэтому и удивился, что против него выступил одиночка, да еще столь открыто. Задача была срочной, но Тирон присвоил ей низкий рейтинг сложности. Что может быть проще, чем перекинуть пару отрядов? Ничего. Знай себе, пару минут проход подержи открытым. С этим кто угодно справится. Даже младшенький, который совсем недавно начал заниматься делом. Юноша поднялся по лестнице, постучался и вошел в кабинет. «Ты закончил?» – спросил Тирон. «Да, пап, на сегодня все, я могу идти, ты можешь понадобиться», – недовольно сказал мужчина. Работать с 17-летним парнем было немного неудобно. Требовалось постоянно на него давить и присматривать, чтобы тот не отлынивал и делал работу, как надо. Гораздо проще работать с теми, кто растерял юношескую дурь, наивность и беспечность. Единственное, что успокаивало Тирона, что он и сам когда-то был таким. «Так я всегда на связи». Дело исполнили, как надо. Завалили того парня. Представляешь, он прямо в ловушку сунулся. На него зачем-то целую гору обрушили. «Ты меньше болтай, а то недолго и без языка остаться. Я же только с тобой, пап», — отмахнулся парень. Именно в этот момент Тирон ощутил, что что-то не так. Раздался грохот. Кто-то постучал в дверь. «Я немного расстроился, когда засек в доме всего двух ходоков. Зато другое порадовало. Количество следов. Ставлю годовой оборот мастерской, что это перевалочная база для ходоков. А раз так, то я только что получил данные о том, по каким именно местам они разбрелись. Всего 8 точек смог отследить. Еще присутствовали остаточные следы других переходов, но их я восстановить уже не смог. Как закончился снятием данных, постучался ударом ноги в дверь. Не очень вежливо, ну так один из ходоков участвовал в попытке меня убить. Перемещение заблокировал, так что скрыться они не смогут. Я успел пройти через холл, когда на лестницу выскочил мужик. Не тот, по чьему следу я прошел, а другой. Увидеть ходока в домашнем халате и тапочках было забавно. Они тут что, совсем расслабились? Мужик несколько растерялся, увидев закованного в броню рыцаря. На этот раз я тоже пришел в полностью черном комплекте. Сборка проходила под названием «Демон мщения». Как раз для тех случаев, когда занимаешься не спасением и защитой кого-то, а наоборот, насилием и нападением. «Вас, наверное, не предупредили, на кого охота идет», — сказал я на английском больше самому себе, чем обращаясь к мужчине. «Ты кто такой, и что тебе нужно?» «Устранить угрозу», — дал я честный ответ, поднял руку и выпустил шип. Мужчина дернулся, но увернуться, стоя на лестнице, не успел. Шип пробил ему живот и откинул назад. Кто-то со стороны второго этажа закричал и бросился к пострадавшему. «Отец», — орал он, — «родственники, значит, и плохо, и хорошо. Ненавидеть себя за это потом буду, собственные близкие дороже». Второй шип вонзился парню в бок и отбросил его на стену рядом с отцом. «Нет», — на этот раз закричал мужчина. «Этот ходок, поднялся я к ним, участвовал в нападении на меня. Так чего ты кричишь и возмущаешься? Он не виноват», — сквозь боль крикнул мужчина. «Мне и самому на это неприятно смотреть, но воротить нос и миндальничать не буду. Мне надо это сделать. А кто виноват?» — участливо спросил я. Понимал, что эти двое средние по силе бесы. Их регенерации хватит, чтобы пережить ранение, а встречу со мной — далеко не факт. Это какая-то ошибка. Разумеется, посидите пока здесь. Я направился в ту комнату, откуда вышел мужчина. Нашел рабочий стол, компьютер. А этот товарищ идет в ногу со временем. Использует самые передовые модели, которые в принципе можно достать. С компьютерами я был знаком, но не настолько, чтобы легко разобраться в незнакомой системе. Мужчина оказался предусмотрительным, и я увидел чистый экран, без секретных данных, где бы содержались необходимые ответы. Зато рядом с компьютером нашел мобильный телефон, запароленный, но это не такая уж и большая проблема. Пока отходил, оба беса попытались сбежать, с моими-то шипами в теле. Когда они достигли двери, я активировал притяжение, и тела дернуло обратно. Вышел из комнаты и спустился к ним обратно. «Куда это вы собрались?» Парень хотел что-то сказать, но отец зыркнул на него, и тот заткнулся. «К кто из вас мне расскажет про нападение, организацию и шестого?» «Мы ни при чем», — ответил старший. «Мы всего лишь посредники, доставляем груз, куда надо. Не хочешь ли ты сказать, что вы оба невиновны? Мне потребуются веские доказательства, чтобы поверить в это. Например, вы сами, охотно и с подробностями, расскажете, кто вас нанял, и где его найти. Не знаю, откуда ты взялся и кто такой», — зло процедил мужчина. «Но лучше тебе убраться. У меня другой план. Для начала найти шестого и оторвать ему голову». «Потому, как дернулся старший, я понял, что он знает про шестого. Отлично. С кого начнем?» Посмотрел я на них двоих. «Кто из вас расколется быстрее? Отец, когда его сына начнут пытать, или сын, когда увидит страдания отца?» Юноша побледнел, а вот мужчина плотно сжал губы. «Наверное, это неприятно, так подставить семью», — посмотрел я на юношу. «Имена и адреса, это все, чего я от вас хочу. Давайте не будем усложнять». Ответа мне никто не дал. «Эх, тогда и правда придется усложнить». Я вытащил меч, демонстративно его отвел и вонзил рядом с ногой мужчины. Тот на это разве что немного дернулся, а вот сын его чуть не завизжал, за что получил оплеуху от папаши. «Как мило, как хотите», — недовольно проворчал я, отошел в сторону и открыл проход в кабинет Родиона. Тот оказался на рабочем месте. «Уже хорошо, Эдгард», — повернулся он ко мне, а потом рассмотрел, что я в броне и черт знает где, и приподнял бровь, что в его исполнении означало то ли крайнюю степень обеспокоенности, то ли раздражение. «У меня тут пара ходоков-контрабандистов. Заберете? С допросами вы лучше справитесь. Еще у них здесь компьютер и телефон, надо бы достать всю информацию». Родион поднялся, вызвал помощника и отряд гвардии, а потом они все вместе перешли в дом. Как забрали пленных, так взялись за проверку данных. «Что происходит?» — отвел меня Родион в сторону. «Ничего особенного. Я не знал, что сказать. Точнее, знал, но не хотел. Это мое личное дело. Я изначально не хотел привлекать людей князя и не стал бы этого делать, будь на то моя воля. Но есть та планка, выше которой я в одиночку не прыгну. Крушить и порождать хаос – это по моей части, тут я справлюсь лучше многих. Допрашивать, выбивать инфу, заниматься разведкой – в этом я как был дилетантом, так и остался. Да и не стоит забывать про моральные принципы. Убивать врагов я готов, а пытать, чтобы получить информацию, да еще отца перед сыном, нет. Было бы куда проще, оставь я это дело полностью Родиону. Мне даже просить не надо, чтобы им занялись, уже занимаются. Как-никак, меня приравнивают к стратегическому ресурсу, а значит, позаботиться о безопасности. Но нельзя, я хочу донести всему миру, в частности организации, что любые конфликты со мной обойдутся им очень дорого. Не потому, что за моей спиной князь, а потому, что я сам опасен. К Родиону подошел гвардеец и доложил, что мы находимся на английском острове, что само по себе создавало множество проблем. Похитить иностранных граждан, тем более англосаксов, это тот еще залет. Если кто-то узнает, проблемы не заставит себя ждать. Все это легко читалось в выразительном взгляде Родиона. «Как я понимаю», — медленно проговорил он, — «просить вас остановиться нет смысла». «Нет, я доложу князю», — предупредил он. «Не сомневаюсь. Вы, главное, информацию выбейте. Уверен, этот мужчина сможет много интересного поведать. Эдгард, вы ведь понимаете, что мы уже за ними следили, и ваше вмешательство испортило игру в долгую. Моих людей чуть не убили. Простите, что порушил планы, но кто-то должен ответить за содеянное». Родион недовольно кивнул и принялся раздавать приказания. «На какое-то время я задержался в этом доме, в основном потому, что телефон быстро вскрыли, а там сделали массовую рассылку по чаще всего используемым телефонам. Ловили на дурака, сообщением про срочный сбор. Удивительно, но в следующие 10 минут были пойманы еще 7 ходоков. Как я потом узнал, все родственники того мужчины. Как закончили с этим, гвардейцы и разведчики покинули дом. Я же попросил подкинуть меня до порта. Следующую точку выбирал по наводке зубодера и по принципу создания максимальной хаотичности в своих передвижениях. Чем меньше противник предугадает, чем больше он потеряет и чем сильнее занервничает, тем выше шанс на его ошибку. Они и так уже ошиблись один раз, переоценили себя, наняли дилетантов. Никак иначе я не мог объяснить то, что мы столько ходоков поймали. Отправить юного парня на такое дело — это при том, что у них были мужчины постарше и явно опытнее. И то, даже они легко пришли к своему старшему, когда с его телефона получили сообщение. Вот что сытые годы и безнаказанность делают с ходоками. Не в первый раз замечаю, что многие из них ведут себя беспечно. До сих пор не верится, что так легко вышло. На то, что тенденция продолжится, я не рассчитывал. В другом был уверен, что с каждой секундой давление станет нарастать. Поэтому Родиона попросил напоследок всех моих близких, кто еще не там, доставить ко мне домой и охрану выставить. А Кате передать, чтобы броню под рукой держала, а лучше в нее залезла. Вторая просьба была связана с перемещением. Чтобы к порту не ехать на машине, попросил меня туда закинуть. Как оказался на месте, остановился и огляделся. Надо же разобраться, куда попал. Порт этот находился километрах в 50 от особняка Зубодера. Высокой технологичностью и развитостью здесь не пахло. Много маленьких суденышек, но есть и покрупнее. К ним-то я и направился, сразу привлекая к себе множество взглядов. Быстро понял, что бродить здесь можно до бесконечности и ничего не найти. Ну да ладно, я запасливый. Дом Зубодера выступал чем-то вроде логистического центра. Если поехать в одну сторону, то за час доберешься до плантаций, где выращивают наркотики. Там вроде как обширные поля должны быть, а еще свои группировки, контролирующие территорию. Там наркотик собирают, отвозят на переработку и чистый груз доставляют на базу к Зубодеру. Уж не знаю, почему именно такая схема. Может, в силу того, что требовалась дополнительная проверка, а может, потому что так охранять проще. С базы часть груза отправляют в порт, чтобы на кораблях доставить туда, где нет серьезного пограничного контроля, и, следовательно, ходоков привлекать нет смысла. Образцы наркотиков я добыл на базе, когда разносил ее. Сейчас же собрал простую печать и по принципу подобия создал компас, который и указал мне на ближайший источник, находящийся на большом, в сравнении с остальными лодками, судне, которое охраняли бравые черные парни с автоматами. Когда я подошел, один из них вышел вперед, наводя оружие, и что-то прокричал. Я ничего не понял. Прыгнул вперед, выхватил автомат, а мужчину зашвырнул в воду. Оружие демонстративно сжал между ладонями, превращая в ком железа, который кинул вслед хозяину, чтобы ему не так одиноко плескалось. В тот же момент по мне открыли огонь. Я запоздало подумал, что сзади находятся обычные люди, которым может прилететь случайная пуля. Бросился вперед, перепрыгнул через борт и оказался на палубе. Чернокожий мужчина занервничал, выпустил всю очередь. От этого оружие повело вправо и вверх, только часть пуль повисла рядом со мной, остальные улетели черт знает куда. Когда я схватил и швырнул его, он заорал от страха. Против меня вышло 7 человек, не считая тех, кто в море отправился. Остальные в скором времени за ними последовали. Кричали, ругались, но обратно лезть не спешили. Те, что до этого рядом находились и случайными свидетелями оказались, по большей части разбежались. Но были и те, кто остался, прячась за различными укрытиями. Я просканировал судно и нахмурился. Внутри хватало людей. Только вот что-то подсказывает, что внизу ждут отнюдь не морские волки, а скорее рабы. Так и оказалось. Спустился и обнаружил группу женщин, запертых в клетках. Нет, я знал, что здесь есть рабство. Но информированность не отменяла того факта, что выглядело это неприятно. Что в том мире, что в этом. Если честно, я и не ожидал увидеть здесь подобные ужасы. Сражения, интриги аристократии, военные конфликты – это пусть и неприглядная, но все же относительно честная сторона жизни, где каждый может отстаивать свое право. Эти же девушки ничего не могли, их низвели на уровень вещей. Я прошелся вдоль клеток, разрушая замки, и выгнал их всех на улицу. Некоторые не хотели, пришлось заставлять. Сомневаюсь, что они далеко уйдут, скорее всего, их поймают, но заниматься лично все равно не собираюсь, я здесь не для этого. Наркотики тоже нашел, их попрятали в бочке и запаяли, пломбы поставили. Вскрыл и увидел белый порошок в больших пакетах. Ну что ж, вытащил несколько, вышел на палубу и при свидетелях, которых по-прежнему хватало, демонстративно вспорол мешок и высыпал в воду. Не очень хорошо по отношению к природе, но сомневаюсь, что конкретно здесь нанесу большой ущерб. И так все загажено. Когда пошел обратно, заметил, как ко мне бежит отряд боевиков. Пусть. Спустился вниз, распотрошил пакеты, высыпал порошок, а потом дно пробил. Побежала вода, уничтожая наркотик. А теперь наверх разбираться с бандитами. Родион молча ждал, когда князь дочитает доклад. «Так, значит, Соколов перешел в наступление», — проговорил Анастас задумчиво. «И когда он успел превратиться из плодовитого одаренного в рыцаря, самолично крушащего врагов? Если мне память не изменяет, он всегда таким был. Просто сейчас изменились масштабы». «Ну да», — кивнул Анастас. «Контрабандисты заговорили?» «Заговорили. Нам повезло. Там один род, сыновья и отцы. Стоило их разъединить, как всю уверенность как рукой сняло. Сначала один заговорил, а потом и остальные. Удастся их перетянуть на нашу сторону? Вполне возможно. Обратной дороги у них нет в любом случае. Ходоки были слишком ценным ресурсом, чтобы ими легко разбрасываться. Доверять этим людям, которые попали в плен, никогда не получится, но через поколение. Кто знает, вдруг в государстве появится новая семья ходоков. Не помешает. Чувствую, мирные дни закончились», — сказал князь. У Родиона на этот счет было другое мнение. С его точки зрения мирные дни и не начинались. «Объявляй в своем ведомстве военное положение. Ко всем ключевым лицам приставь повышенную охрану. Будем выжимать из ситуации максимум, раз уж она завертелась. Что с Соколовым? Не лучше ли его остановить? Ты можешь попробовать», — улыбнулся князь. «Но фактически он в своем праве, если на его человека напали. А то, что это ведет к большим последствиям, так любую ситуацию можно использовать себе на пользу, если к ней правильно подготовиться. Чем и собирался заняться князь. Тогда я могу подкинуть ему несколько интересных целей», — с невозмутимым видом предложил Родион. «Нет, не надо. Пусть и для твоих людей работа останется. А Соколов, раз сам это начал, пусть и разбирается, посмотрим, что из этого выйдет». Про себя же князь подумал, что надо как-то намекнуть племяннице на наследников. А то жениться-то женились, но детьми почему-то плотно не занялись. Да и Ольгу к этому надо подключить. А еще дочь. Пусть в гости заглянет и правильные мысли забросит. Князю не нравилось, что Соколов все больше выходит из-под контроля, но тут стоит себе честно признаться, что этого контроля никогда и не было. Так пусть хоть наследников обеспечит, глядишь, если у них такой же дар будет, страна в перспективе перестанет зависеть от одного человека. Исида читала сводку последних донесений и улыбалась. Вербовка Соколова шла медленно, но уж что-что, а выжидать женщина умела. «Какой экземпляр!» — цокнула языком она. Соколов не в первый раз одним своим изобретением переворачивал правила ведения войны. Исида уже изучила последний доклад касательно действий кнайтов и того, как они применяют купленную у Соколова броню. Достаточно сказать, что кнайт-старший сильно укрепил влияние клана и отбил малейшее желание выступать против них. Поразительная мощь, которую сейчас демонстрировал и Соколов, в одиночку продвигаясь от одной точки к другой. Исида уже знала о причинах его похода. Он выступил не против организации, а против конкретно шестого, что радовало женщину. Хранители организации почти никогда не выступали в открытую друг против друга. Расставить сети и заманить в ловушку? Да, можно. Спланировать убийство хранителей? Нет, нельзя. Если об этом узнают, против нарушителя баланса выступят все остальные. А так, что может быть проще, чем слить Соколову координаты шестого? Пусть наведается к нему да разберется. Мальчик успокоится, с ним получится укрепить доверие, а в организации настанет эра перемен, и кое-какие устоявшиеся положения можно будет пересмотреть. Но нет, нельзя. Остальные не дураки. Быстро разгадают, кто настоящий виновник. Поэтому придется ограничиться незаметным влиянием. Но кому, как не Исиде, было знать, что иногда стоит немного подтолкнуть, и это спровоцирует лавину. Шестой просматривал одно донесение за другим. Разгром базы, потопление лодки, уничтожение наркотиков, пропажа контрабандистов, перечислил мужчина. Шестой всегда относил себя к тем, кто познал все человеческие пороки. Как иначе, ведь он ими торговал. Будь люди чуть лучше, и никакой его бизнес не приносил бы прибыли. Но люди такие, каковы они есть, поэтому шестому всегда было, есть и будет, чем заняться. Своей сильной чертой он считал честность. Вот и сейчас шестой искренне себе признался, что в чем-то недооценил мальчишку, а в чем-то переоценил исполнителей, которые должны были с ним разобраться. То, что изначально было небольшой игрой, чтобы примерно наказать взорвавшегося человека, превратилось в дело, которое требовалось взять под личный контроль. Шестой не знал, что там думает про себя Соколов, но был уверен, что в одном тот заблуждается точно. Его действия не больше, чем пшик. Пшик неприятный, но не являющийся чем-то опасным. Главное, не давать этому разрастись. С этой мыслью шестой поднялся и отправился на выход. Больше ошибок он не собирался допускать. Глава 19. Давление. Следующей точкой я выбрал алмазный карьер, где шла добыча. По-хорошему, это место должно было принадлежать государству, обеспечивать работой множество людей и приносить хорошие деньги в экономику. На деле же ничего этого не было. Доходы уходили совсем не местному населению. Деньги какие-то платили, но смешные. Часто использовали рабов, вовсе им ничего не платя. Я потратил около часа, чтобы разыскать это место. Не особо скрывался по пути. О моем приходе узнали заранее. Нагнали отряды головорезов, как-то иначе я их назвать не мог. Не армия, а сброд. Каждый вооружен кто во что горазд. Ехал я на том самом авто, которое ранее забрал у дома зубодера. Как приблизился, меня подорвали на минах. Машину разметало, а я выскочил и дальше пешком пошел. Добрался под плотным огнем, который никакого вреда мне не нанес. В любой момент я ждал появления серьезного вооружения, но нет, ничего подобного. Атаковали местные бандиты, а не элитные войска. Последующие события особо ничем не отличались. Я делал то же, что и до этого. Крушил, ломал вышки, разгонял наемников и рабочих, сносил здания. Еще и технику изуродовал. Дошло до того, что с карьера разбежались, и я остался один. Нашел залежи добытого. Пока не обработанные, отнюдь некрасивые, алмазы. Весь груз забрал. Еще и образцы взял, набросал прямо там большую печать, убив часа два, и вытянул прямо из земли то, что лежало на поверхности. Энергии это отняло много, но пригодится. Алмазы я много где использую. О том, что это банальный грабеж, я не думал. Как-нибудь в следующий раз подискутирую на тему этичности подобных деяний. Открыл проход в мастерскую, скинул груз там. Взял запасные батареи для брони, перезарядил ее. Решил, что полчаса отдыха ничего не изменит. Спустился вниз, чтобы узнать, как дела у Кати и гостей. К этому моменту прибыли все, кто мне ближе остальных. Гвоздевы да Матвей с Нина. Впервые обрадовался, что у меня так мало близких. Их проще защищать, да и персонала мало. Блин, а ведь по-хорошему надо целительский центр тоже прикрыть. Этот шестой может и по нему удар нанести. Надо Родиону сообщение отправить, чтобы прикрыл. Тот и так это должен был уже сделать, но на всякий случай лучше напишу, что и сделал, пока спускался вниз. «Эдгард», первой меня услышала Катя. «Дядя Эдгард», закричал Кир, «как вы тут?» Вышел я в общий зал. «Скучаем», с линцой ответил Матвей, за что получил локтем от Нина. «Ауч, радуйся, что скучаешь». Поймав мой взгляд, Катя улыбнулась. Той улыбкой, когда губы поджимаешь и как бы говоришь «они как всегда». «Смотрю, все в порядке. Это хорошо. Найдется, что поесть». «Конечно». Пока Катя готовила мне поесть, повисла неловкая пауза. Ольга хмурилась, смотря на меня, Нина глядела сосредоточенно и серьезно, будто ожидала отмашки, чтобы броситься в бой. Она даже расположилась на краешке стула так, чтобы ступни плотно прилегали к полу. Нина сама-то осознает, что сейчас как взведенная пружина. Сергей помахал мне рукой и за следующую пару минут раз пять бросил взгляд на телефон, что лежал у него рядом. Ждет сообщение от охранников, или боится услышать плохие новости. Единственные, кто вели себя беспечно, это Кир и Матвей. Когда первый кинулся ко мне, второй его перехватил, подбросил в воздух, отчего мальчишка рассмеялся. Дядя Эдгард был сразу забыт. «Что тут скажешь?» Матвей всегда умел очаровывать. «Что дальше планируешь делать?» — спросила Катя, опуская тарелку передо мной. «Продолжу. Нужна помощь?» «Да пока сам справляюсь», — я постарался ответить как можно спокойнее, будто не войну веду, а занимаюсь чем-то скучным и рутинным. «Если что», — Нина подалась вперед, — «то тебе лучше не лезть», — вмешался Матвей. «Не лезть куда?» — тут же спросил любопытный Кир. «Туда, где носы отрывают», — с серьезным видом ответил Матвей и побежал за мальчиком. Тот взвизгнул и унесся вглубь дома. Матвей убежал за ним. Что-то мне подсказывало, что не ради игры, а чтобы скрыться от Нина, которая гневно засопела на его слова. «Не переживайте», — сказал я. «Надеюсь, скоро это закончится». «Насколько все плохо?» — спросила Ольга. «Только говори как есть. Я повздорил с организацией, которая тайно управляет миром и обладает невообразимым могуществом. Так что да, все серьезно. Но этот дом, пожалуй, самое безопасное место на планете. Поэтому не переживайте. У нас немного тесновато, но придется потерпеть, пока это не закончится. Ты сейчас не шутил? Да, уточнил Сергей. Катя мои слова спокойно восприняла, она была в курсе многих раскладов, а остальных упоминание организации смутило. Нет, Катя, покажи потом гостям спуск в бункер. Сергей, ты продолжай заниматься с броней. Нина, не смотри на меня так, тебя тоже комплект ждет. На улицу в броне выходить можно, но недалеко. Хотя знаете, я подумал, что лучше не светить. Опробуешь комплект в доме, Сергей покажет где, а остальным броня, уточнила Нина. Мне не надо, ответила Ольга, я целительница, а не рыцарь. А-а, протянула девушка, ну, с Матвеем все ясно, он слишком добренький, фыркнула она. За броню спасибо, не терпится попробовать. В зал вбежал Кир, огласив его могучим криком. Хохоча, следом объявился и Матвей. Я задумчиво посмотрел на Катю, и она закатила глаза. Ну а что, смотрю на это и тоже детей хочу. Надо быстрее с ее потенциалом разбираться. Не успел я доесть, как прозвучал удар в гонг. Звук абсолютно не пугающий, не такой, как в случае пожарной тревоги. Специально его таким поставил, чтобы не раздражал. Катя повернулась в мою сторону, но я уже выскочил из-за стола и бросился в мастерскую. Для того, кто равен по силе высшему бесу, преодолеть десяток метров и лестницу, дело пары секунд. Бежал я к большому алхимическому столу. Он не предназначался для работы и отвечал за вывод данных. Сейчас на столе отображалась информация о том, где открылся портал. Также там показывалось, что на нас что-то скинули. Груз перехвачен, в нем зафиксированы все процессы, и требуется дальнейшее решение, что с этим делать. Судя по тому, что я не слышу взрывы, система обороны отработает как надо. Что происходит? Катя переместилась в мастерскую. На нас что-то скинули. Сейчас посмотрим, что именно. Открыв окно, поймал медленно опускающийся груз. Большой металлический шар, сантиметров 40 в диаметре. Тяжелый. Никогда подобных не видел, но насчет того, бомба ли это, можно не гадать. Кать, успокой гостей, пожалуйста, и подходи сюда. Мне нужна будет твоя помощь. Хорошо. Некоторые вещи довольно предсказуемы. В частности, я углубленно изучал те угрозы, которые существуют в этом мире. С обычными людьми и бесами все просто. Им, чтобы навредить, надо подойти как минимум на дистанцию стрельбы. Исходя из этого, оборона строится на том, чтобы засечь тех, кто подкрадывается к дому. Я не забыл, как семью Соколовых перебили гвардейцы Коршуновых, заглянув под покровом ночи. Со мной это не прокатит. По крайней мере, не тогда, когда я дома, да и когда не дома тоже. Здание имеет герметичную конструкцию и в защитном режиме никого не пропустит. Если этот кто-то не окажется одаренным, поправил я себя, но и это не сильно поможет недоброжелателям. Дом сам по себе крепкий и без активной алхимии. В идеале, конечно, доработать полноценную защиту от агрессивных воздействий, но чего нет, того нет. В отличие от бесов и обычных людей, ходоки опасны. Возможность открывать портал и перемещаться куда угодно, если нет блокировки, обуславливала принципиально иной формат ведения войны. Два самых распространенных приема ходоков – это сбросить что-то сверху и закинуть что-то внутрь. Можно и себя, но этот вариант не рассматриваю, так как пространство для чужаков внутри дома надежно перекрыто. Для перемещения объектов внутрь тоже. Остается один вариант – сбросить что-то сверху. Я много дней потратил на то, чтобы выстроить защиту против различных угроз. Блокировка работала на 70 метров вверх. Этого расстояния достаточно, чтобы засечь любой падающий объект, перехватить его и накинуть фиксацию. Если враг додумается взрывать бомбу выше этой дистанции, это плохо, конечно, но дом выдержит. Не весь, черепица, фасады, сад вокруг, все это будет уничтожено, если противник не станет мелочиться, но тут уже ничего не поделаешь. Главное, что те, кто внутри, выживут, да и те, кто вдруг окажется на улице, скорее всего, тоже. Как-никак, что я, что Катя высшие бесы, справимся с последствиями дальнего взрыва. Единственное, дети могут оказаться под угрозой, но их, кроме Кира, пока нет, поэтому я особо не беспокоюсь. Уж за одним парнишкой присмотрит и на улицу не выпустит. Пока Катя успокаивала гостей, я занялся исследованием бомбы. Девушка вернулась через минутку и без лишних слов полезла в свою броню. Ну да, нечего тут объяснять. Координаты прохода я снял, но это ничего не значит. Если напавшие не совсем уж дураки, они попытаются сбросить и запутать след, исходя из того, что я могу отправиться за ними. Или сразу попробуют поймать меня в ловушку, этого тоже не стоит исключать. Если точек перехода будет много, здесь как раз и потребуется помощь Кати, чтобы она меня перебрасывала. Сам я на переход трачу слишком много энергии и через десяток раз останусь без запаса. Первое наше совместное дело, шепнула Катя, пока я готовился. Почему это первое? Мы много чего с тобой делали вместе, но не воевали. Ну, если не считать пары случаев, когда на нас нападали. Прости, что тебя приходится тащить во все это. Эдгард, успокойся. Ты плохо знаешь женщин Медведевых, если так говоришь. Готов? Да. Катя взяла меня за руку и перенесла. Конкретно сейчас я не особо опасался брать супругу. В отличие от меня, она могла прощупывать пространство вокруг точки выхода и выбирать удобное место. Ловушку в этом случае подготовить гораздо сложнее. Догадка подтвердилась. В том месте, где мы оказались, никого не было. Какой-то лес и никого в округе. Зато имелись следы других перемещений. Причем, вели они в разные места. Я давно подготовил артефакт, который быстро снимает данные. А Катя не раз тренировалась по этим данным прыгать. Делали это без особой цели, ради тренировки и реабилитации. А оно вон как пригодилось. 4 раза. Столько потребовалось, чтобы добраться до конечной точки и попасть на военную базу. Это место выглядело гораздо презентабельнее, чем те, что попадались ранее. Люди в униформе, посты, здания, родовые флаги. Вот и добрались до серьезных противников. Уже не обычные бандиты, а кто-то из аристократии. «Возвращайся домой», — сказал я Кате, а сам запустил сканирование, проверяя, какие силы здесь сосредоточены и где порталы открываются. Раздался грохот, Катя коснулась меня, перенесла на другую крышу, откуда открылся вид на то, как ракетная установка отправила серию снарядов в открывшийся портал. «Катя, займись гостями, я разберусь здесь». Девушка исчезла, а я быстро осмотрелся, на ходу составляя план действий. Наивно было бы ожидать, что все ограничится одной заброшенной бомбой. Скорее всего, ее кинули, чтобы проверить уровень защиты. Как получили данные, так перешли к следующему шагу. Атака, с точки зрения шестого, не такая уж банальная. Он и защищенность дома изучает, и мою возможность пройти порталами до нужной точки, и в потенциале стравливает с каким-то родом. Герб я не узнал, значит, он не самый известный в мире, но это ничего не меняет. Еще один противник. До того, как напал, ко мне переместилась Катя. Я посмотрел на нее осуждающе, а потом вспомнил, что через шлем ничего не видно. Они нас обстреляли, возмущенно сказала супруга. Весь сад уничтожен, черепицу закоптили. Тише, я разберусь. Просто хотела предупредить, что это не ошибка, и они действительно по нам стреляют. Спасибо, а теперь иди домой и успокой гостей, пожалуйста. Мужская забота иногда так утомительна. Может, я тоже хочу донести до них всю глубину их заблуждений. Иди уже, вдохнул я. Наш дом обстреливают, мы на чужой военной базе, а ей все шуточки. Катя исчезла, а я, больше не испытывая опасений, что это ловушка и подстава, прыгнул в сторону системы залпового огня. Мне до нее 100 метров. Я приземлился и побежал в нужную сторону. Меня заметили. Сложно не увидеть массивного черного рыцаря. Кто-то закричал, врубили сирену. На ходу я связал броню и залповый комплекс, задействовал силу притяжения. Моя масса поменьше будет, но тоже не маленькая. Комплекс повело в сторону, а я, как футбольный мяч, воспарил и устремился к нему, в полете занося меч. В момент приземления опустил оружие и перерубил дуло. Да и сам корпус. Эта система не самая большая, которую я видел, а меч у меня длинный. Блокировку тоже активировал. Она вместе с броней распространялась. Так и поймал ходока, который отвечал за открытие проходов. И того, кто, по всей видимости, забросил первую бомбу. Тоже ходок, но другого типа. Вообще, здесь много народу было. Это же военная база. Несколько сотен человек, не меньше. И это только те, кто попал в радиус сканирования. Эти ребята подготовились к моему приходу, насколько смогли. По их действиям, отсутствию растерянности и вооружению я понял, что их как минимум проинформировали о том, кто придет. Ходоки не попытались убежать. Наоборот, они бросились в бой. Я отмахнулся мечом, но они легко увернулись. Как же я не люблю высших бесов. То, что они лишились способности перемещаться, мужчин не смутило. Они разошлись в стороны и попытались меня атаковать. Ну как попытались? Атаковали. Били кулаками, попробовали схватить и оторвать части доспеха. В случае обычной брони это бы сработало. Порвать лист стали для высшего беса не такая уж непосильная задача, а для некоторых так и вовсе обыденное дело. Их предупредили о том, что придет рыцарь, но не сказали, что в рукопашную с ним бесполезно сражаться. Один из ходоков схватил меня за руку. Силы у него много, побольше, чем у меня, но не одними мышцами я силен. Активировал печать и ударил разрядом мужчину. Того затрясло, и он обмяк, упал на землю. Второй успел среагировать. Тоже хотел вцепиться в руку, но отскочил, увидев, что случилось с первым. Свободной рукой я опустил кулак на голову контуженному. Еще и наступил ему на грудину, ломая ребра. Пусть регенерирует и время тратит, а я пока вторым займусь. За время короткой драки солдаты на месте не стояли. Сбегались, подтаскивали оружие, занимали позиции. Я на это лишь усмехнулся, выставил руку и выстрелил металлическим шаром. В него была заложена печать, работающая по принципу магнита. Весь металл с округи притягивает к себе. Тяжелую технику сдвинуть не сможет. А вот людей в бронежилетах и с автоматами в руках, да, выстрелил я шаром удачно. Как раз в тот момент, когда гвардейцы сети выпустили. Поспешили, как по мне, накрыли бы вместе с их господином, который быстро восстанавливался. А так металлическая сеть улетела вслед за шаром, как и ближайшие солдаты. Да и не ближайшим тоже досталось. «Зря вы напали на мой дом», — бросил я на английском второму ходоку. «Для вас это закончится, когда расскажете, где найти шестого». «У нас другие планы», — ответил мужчина, тоже на английском. Удивления и уверений в недоразумении не последовало. «Они и правда ответственны за обстрел. Как скажешь. Значит, шестой решил вас списать». Мужчина нахмурился и снова бросился в бой. Сделал он это одновременно с ходоком у моих ног. Тот, не иначе как растеряв здравый смысл от пропущенного удара, ударил ногой мне по броне в области паха. С таким же успехом можно пинать стену. Тот, что бросился, цели достиг. Обрушил на меня град ударов. Я же просто стоял и ждал. Ничего не делал. Позволил встать второму, и они вместе продолжили атаковать меня. «У вас был шанс», — сказал я, когда они, запыхавшись, синхронно отскочили в стороны. Любимые металлические нити сработали как надо. Оплели два тела, притянули руки и повалили на землю. В этот момент по мне попали из чего-то крупнокалиберного и бронебойного. Попали, эта пуля угодила в зону подавления, потеряла скорость и стукнулась о броню. С таким же успехом в меня палкой кинуть можно. Убедившись, что ходоки никуда не денутся, отправился в сторону собравшихся войск. Пора разнести эту базу к чертям. Когда Катя в первый раз переместилась домой, она услышала шум взрывов, где-то высоко над крышей. А потом с неба обрушилась волна пламени, на несколько секунд озаряя помещение. Свет погас, дом был запитан от городской сети, и если линию передач оборвало, то ожидаемо, что они остались без электричества. «В доме есть генератор», — спокойным голосом сказала она. «Мне кажется, или нас только что обстреляли», — нервно уточнил Матвей. «Тебе не кажется?» — раздраженно ответила Нина и подошла к окну. Катя тоже приблизилась и глянула. «Что там?» «Ничего. Клубы пыли, огня и дыма». Девушка медленно вздохнула и выпустила воздух сквозь стиснутые зубы. Переместившись, она предупредила Эдгарда об обстреле, чувствуя, что не прочь и сама броситься в бой. Ее цветочки сожгли. Жаль, что муж отослал. «А что это было?» — спросил маленький Кирилл, когда Катя вернулась. Спрашивал он у мамы, но та растерялась, поэтому на помощь пришла девушка. «Это плохие люди пытаются сделать большой бум». «Зачем?» — с детской любознательностью спросил Кир. «Они не особо умные», — пожала плечами Катя. «Это да», — серьезно кивнул мальчик. «Дядю Эдгарда лучше не злить». Прозвучало это не только серьезно, но и комично. Имя Эдгарда он произносил как Эдгард. «Может, ему помочь?» — поднялся с дивана Сергей. «Как-то это не дело, отсиживаться здесь. А ты возьми и посиди», — бросила Ольга. «Если броню надеть», — стушевался мужчина. «Нет», — вмешалась Катя, чтобы разговор не зашел куда-то не туда. «Мы с Эдгардом больше года тренировались носить броню. Это не так просто, как может показаться. Лучшее, что мы сейчас можем сделать, это не путаться под ногами». «Звучит несколько обидно, но разумно», — сказала Нина. «Надо Эдгарду свою гвардию формировать, чтобы на передовой всю жизнь не стоять». У Кати на этот счет было свое мнение, но она его придержала. Раздался легкий хлопок, и собравшихся отвлек появившийся Август. «Катя», — заметил он девушку, — «у вас все в порядке?» «Да, как видишь, дом цел». Мы засекли обстрел. Эдгард уже снял координаты, да, и отправился туда. Как всегда, нагло и беспечно, покачал головой Август. Можешь показать, откуда стреляли? Могу. Тебе зачем? Отец спросил. Идем, Август кивнул тем, кто присутствовал в комнате, и протянул руку Кате. Девушка выбрала точку немного вдали от военной базы и перенесла его. Что задумал князь? Спросил Катя. По территории нашего государства произвели залповый обстрел. Эдгард в своем праве разбираться с этим самостоятельно, но и князь может вмешаться. В общем, отец хочет использовать ситуацию. Последние слова Август сказал не так официально, как первые. Все, сестренка, марш домой, а то еще нас заметит. Тогда Эдгард мне голову оторвет, да и тетя, и отец. Ох, иди уже. Катя фыркнула и переместилась. Что удалось узнать? Спросил Анастас. Это семья наемников. Английские аристократы, но живут не на островах. Боевые ребята, отчитался начальник военной разведки. Но маленькие. Что прикажете, государь? Анастас прикрыл глаза, сосредотачиваясь и просчитывая ситуацию. А что Соколов? Успешно разносит базу, в одиночку. Нам бы десяток таких комплектов брони, да спецотряд подготовить. В словах военного прозвучали мечтательные нотки. Это позже обсудим, отмахнулся князь. Вариантов, как поступить, у него было несколько. Первый и самый простой, не вмешиваться. Раз уж Эдгард сам справляется, то можно и не мешать парню. Второй, вмешаться. Право у него было. Во-первых, это атака иностранного рода на территории его государства. То, что атаковали родовые земли, могло сделать этот факт не таким значительным, но, в данном случае его важность определялась трактовкой. Можно как спустить на тормозах, так и ответить максимально жестко. Во-вторых, что было важнее, атаковали его союзника, еще и того, с кем княжеская семья породнилась. Были и другие причины. Мирные годы – это хорошо, но они способствуют размягчению. Не будет лишним напомнить миру, что российский князь готов к конфликтам. Небольшой удар по мелкому аристократическому роду – это так себе напоминание, но все же несколько очков на политической арене добавит. «Слушай мой приказ», – принял решение князь. «Соколову помогите. Отправьте туда гвардию и пусть разнесут базу. Наберите пленных для допроса, а потом сравняйте там все с землей. Будет исполнено». Козырнул мужчина и отправился исполнять приказ. Глава 20. Напряжение. Закончить начатое мне не дали. Я разогнал рядовых наемников, пленил командиров и самых сильных бесов, предположив, что они как раз и являются членами рода, с которым пересекся. А потом открылись порталы и появились гвардейцы князя, взяв остальную часть работы на себя. Эдгард Соколов, как понимаю, подошел ко мне крупный мужчина. Он был в шлеме и гвардейской броне, я не видел его лица и не знал, с кем говорю. Дальше мы поможем, если вы не против. Да чего уж теперь, бросил я взгляд ему за плечо, где гвардейцы буквально втаптывали в грязь наемников. Защита от пулета относительно простая задача. На все про все ушло минут 30. Базу зачистили. Тех, кто яростно сопротивлялся, расстреливали без лишней жалости. Если кто-то сдавался, вязали и утаскивали в порталы. Сам-то бой минут 5 продлился, а остальное время ушло на грабеж. Как закончили, мне предложили переместиться. Но попал я не к князю на разговор, как ожидал, а вышел в стороне от базы. Зачем мы здесь? Просили показать, ответил гвардеец. Где-то через минуту вверху открылись порталы, и оттуда прилетели ракеты, сравнивая военную базу с землей. Ага, ясно. Князь захотел пристроиться и провести показательную акцию, продемонстрировав, что медведь полон силы и все так же свиреп, как и раньше, и тоже умеет сбрасывать сверху бомбы. Зрелище вышло познавательное. Вот что бывает с базами, если у них нет алхимической защиты. Нас накрыло пылью и ударной волной, гвардейцы рядом пошатнуло. Я устоял, чувствуя себя в броне комфортно. «Уходим», — крикнул мужчине. «Здесь нам делать было нечего. Доставили меня вовсе не к князю, а домой». Со словами, что, как только появятся данные, мне сообщат. В переводе это означало, что я поднял достаточно шума и подкинул Родиону работенки. Теперь это надо переварить, чтобы спланировать следующие шаги. Высадили меня возле дома, а не внутри. Зрелище предстало во всех смыслах удручающее. Столько месяцев труда коту под хвост. Черепица, покрывающая крышу, уцелела лишь наполовину, отработав на все 100. Я специально заморочился, превратил каждую часть в отдельный артефакт. Основная защита шла слоем ниже, но и верхнего хватило, чтобы остановить разрушение. Где-то половина осыпалась или потрескалась, а другая закоптилась и обгорела. Дом потерял все свое очарование. Вокруг было и того хуже. Все посадки, цветы, растения, живые изгороди, все было уничтожено. Лишь ошметки да обгоревшие щепки валялись то тут, то там. А запах? Вокруг стоял ужасный запах чего-то химического и горелого. Фасады тоже сгорели. Они были самыми обычными, без обработки. Где-то виднелись плеши, обнажавшие крепкие стены. Вот их мало что возьмет. Не знаю, радоваться или нет. С одной стороны, это однозначно неприятная новость, а с другой, я на деле проверил защиту. Еще и всем заинтересованным продемонстрировал надежные ее свойства. Можно достать с дальней полки проект по безопасным домам, докрутить его и выкатить на рынок новое предложение. Нет ракетам, нет ходокам, с этим рекламным лозунгом я завоюю весь мир. Шутки шутками, но надо было подвести итоги. Пусть в штабе князя строит свои планы, а мне надо подумать над своими действиями. Пока что произошел обмен ударами, в котором особо не было смысла. К шестому я не приблизился, лишь, как надеюсь, создал предпосылки к этому. Если создать достаточно хаоса и напряжения, то отлаженная система, в рамках которой шестой столько лет оставался в тени и прятал свое лицо, где-нибудь даст сбой. Когда подошел к дому, хотел открыть дверь, то та открылась раньше. Эдгард, котя выглядела бледная, как мел. Что случилось? Почувствовал я неладное. Там, здание взорвали. Когда услышал про взорванное здание, внутри что-то ухнуло. Это была та цена, которую лучше быть готовым заплатить, когда начинаешь войну против столь опасного человека, как шестой. Но можно ли быть готовым к массовым разрушениям? Хорошо, что действительность оказалась не столь пугающей, как нарисовало мое воображение. Когда переместился к бизнес-центру, где располагалась мастерская, а атаковали именно то место, то увидел выбитые окна да часть обгорелого фасада. Скорые тоже увидел, как и пожарные команды. Без зевак не обошлось, но это я давно понял. В те места, от которых надо держаться подальше, люди лезут с особой охотой. По увиденным разрушениям плюс-минус восстановил картину событий. Кто-то протащил бомбу внутрь здания. Задача вполне выполнимая, ведь в бизнес-центре работают сотни человек. Кто-то окажется слабым звеном. Можно даже с многоликими не заморачиваться. Бомба взорвалась, пламя и разрушения пронеслись по второму этажу, выбило окна. А дальше в дело вступили мои артефакты. Огонь опал, опоры устояли. Почти. Какие-то мелкие очаги все же остались, и это переросло в пожар, который далеко не распространился, но черного дыма много породил. Да и этажи кое-где просели, потолки обрушились, добавляя хаоса. Само здание сейчас выглядело как погорелец, который легко отделался, но в процессе спасения получил в зубы. Я запрыгнул внутрь, на второй этаж, где были главные повреждения. Пожарные мне что-то крикнули, но я проигнорировал. Уж пламя мне в броне точно не угрожает. Помог потушить те редкие очаги, что еще пылали. Запустил сканирование и с удивлением обнаружил, что кое-кто живой под завалами остался. Причем высший бес, еще и ходок. Он явно без сознания или ранен, раз не может выбраться. Неужели попался тот, кто принес бомбу? Целого ходока отправили, обнаружил я его в шахте лифта. В самом низу. Лифтом тоже досталось, тросы оборвались, и кабина рухнула вместе с ходоком. Я активировал блокировку, невольно смотря на разрушения. Пусть их немного, рухнуло не все здание, но пострадавшие имелись. Я видел части тел, что разметало взрывом, пока шел к лифту. Что-то здесь было не так, зачем посылать ходока с бомбой, чтобы он потом воспользовался лифтом. Да еще так неудачно. От человека уровня шестого ожидаешь чего-то большего. Большего. Я вспомнил, какая толпа собралась на улице. Сколько там случайных людей столпилось. Собрались на очередное шоу. Развернувшись, я бросился бежать. Выпрыгнул со второго этажа, связал себя с пожарной машиной и опустился сверху. В голове проносились расчеты, какую лучше печать задействовать, чтобы обнаружить и предотвратить угрозу. Не успел. По воле случайности вторая бомба находилась внутри пожарной машины, на которой я оказался. Корпус вспучило, а дальше осколки брызнули во все стороны, но быстро повисли в воздухе, попав в поле действия моей защиты. Волна огня тоже опала, весь жар втянула в заготовленные на этот случай артефакты. Но до этого она успела добраться до толпы, лизнула ее самым краем. Взрывная волна тоже нанесла ущерба куда больше, чем все остальное. Толпе словно разом ноги подрезали. Ближайшие зеваки завалились, закричали. Кто-то ожоги заполучил, кого-то придавило, а кто-то легкими ушибами отделался. Но об этом узнаю позже. Сейчас же я подал энергию в броню, усиливая защиту. Не в плане качества, а в плане расширения зоны контроля. Все или нет, билась в голове мысль. Спустя 10 минут я стоял рядом с обрушенной веткой метро. Рядом с моим бизнес-центром больше взрывы не гремели. Людей разогнали, милиция и гвардия оцепила район, прибыли саперы. Я тоже ряд печатей наложил на всю улицу, на тот случай, если взрывы на этом не прекратятся. Как раз, когда закончил, рядом открылся портал, оттуда вышел Родион и позвал меня. Я перешел за ним и оказался рядом с провалом. Улицу вспучило, и она просела вниз. Рядом с этим местом находился спуск в метро. Станцию взорвали, пояснил мужчина. Там случился обвал. Спасательную команду уже послали. Но люди могут под завалами умирать прямо сейчас, закончил я фразу. Родион, я займусь теми, кто внизу. Хорошо. Мужчина запрыгнул в портал. Работа ему сейчас найдется. Я бросил взгляд в сторону и увидел княжеский дворец. Это место выбрали не просто так. Встряхнувшись, запустил импульс сканирования. Внизу и правда люди были. Это не самая глубокая ветка метро. Метров на 10 углубиться придется. Я прыгнул прямо в провал на улице, наложил печать и принялся раздвигать асфальт, землю и камни, формируя из них опоры. Постепенно сам провалился вниз и исчез из поля зрения тех, кто собирался вокруг. Здесь милиция начала работать сразу, зевак не так много собралось, но, ладно, о другом надо думать. Пробился внутрь, добрался до вагонов метро, там расширил завалы и докопался до тех, кто еще был жив. Создал проход в лечебницу к Ольге и переносил туда всех, до кого смог добраться. Взрыв произошел в тот момент, когда поезд подъехал к перрону, то есть в момент наибольшей концентрации людей как внутри вагонов, так и снаружи. Сколько там убитых? Я пробирался через кладбище, выискивая редких выживших. Многие из них были с разной степенью тяжести травм, поэтому я и закидывал их в лечебницу. Несмотря на то, что Ольга находилась у меня дома, сам центр продолжает работать. Я не остановился, пока не вытащил всех. В конце создал свободный доступ командам спасения. Им еще предстоит вытаскивать трупы. Мы с Родионом встретились возле бизнес-центра, куда я вернулся. Здесь больше ничего не взорвали, и это было хорошей новостью. «Это шестой», — сказал я. «Знаю», — кивнул мужчина. «Он хотел показать нам, что может нанести удар куда угодно, что он — сила, с которой мы не сможем справиться». «Да». Я стиснул зубы, чувствуя бессилие. «Невозможно защитить весь город, невозможно защитить всю страну, да даже одну улицу сложно уберечь. Я могу перекрыть бизнес-центр, а шестой – доставить бомбу в жилое здание напротив. Единственный способ уберечь от этого – разобраться с самим шестым». Я прошел к зданию, добрался до шахты лифта и проверил, как там пойманный ходок. Придавило его основательно, кабину смяло обломками, еще и тело мужчины проткнуло штырем, отчего он и не мог выбраться. Рядом с шахтой стояли гвардейцы, караулили, чтобы не сбежал. В тот момент я чувствовал пожирающую злость и ненависть, и не скажу, что хорошо себя контролировал. Обломки и кабина превратились в пыль. Я притянул штырь, торчащий у него из брюха, и тем самым вытащил самого ходока. Он рухнул на пол к моим ногам и принялся ругаться на английском со странным акцентом, чем окончательно убедил меня в причастности. Единственное, что останавливало меня от немедленной расправы, желание узнать, где найти того, кто его послал. Мужчина оказался с характером, сам выдернул из тела осколок, отчего начал ругаться еще сильнее, поднялся и с вызовом уставился на меня. Регенерация сделала свое дело, рана закрылась почти моментально. «Ты кто такой?» – спросил он на английском. «Тот, чье здание ты разрушил?» – прошипел я. «Мне надоели эти игры, я выпустил нить и оплел его». Мужик такого хода не ожидал и не успел отскочить. Попытался переместиться, дернулся, но остался на месте. Классика. Ходоки слишком привыкли к своим силам и теряются, когда остаются без них. «А теперь ты расскажешь мне, где находится тот, кто тебя послал?» «Эдгард Соколов», — с прищуром спросил здоровяк. «Только сейчас я заметил, что выглядит он странно. Прибыл сюда в деловом костюме. Не самая подходящая одежда для теракта, да и лицо. Сытое и упитанное, испещренное морщинами». Гвардейцы взяли его на прицел, а Родион остановился чуть в стороне и молча поглядывал на разворачивающуюся сцену. Меня зовут Дэниел Плейн, и видит боги, парень, если не хочешь войны, отпусти меня сейчас же. Кто сказал, что я ее не хочу? После того, что ты устроил, это был не я, возмутился он. Ты идиот, если так считаешь, тогда ты выбрал не самое удачное время, чтобы появиться. Это уж точно, его возмущение превратилось в кривую усмешку. То, что на нас смотрит, его не смущало. Я рассчитывал купить у тебя броню, а если не получится, то дать в морду. Не думал, что меня взорвут и обрушат здание на голову. С этим разберутся дознаватели, сделал я шаг от него. Если отодвинуть эмоции в сторону, это и правда мог быть клиент, который зашел в офис. То, что контора закрыта, ничего не меняет. Ходоки часто плевали на договоренности, появляясь тогда, когда им удобно. Тем более иностранцы. Пространство вокруг я перекрыл, да и все здание тоже. Это объясняло, почему он воспользовался лифтом. Никаких дознавателей, парень. Голос Даниэля наполнился властностью и силой. Я глава клана Плейн, и больше повторять не собираюсь. Либо ты сейчас же меня отпускаешь, либо быть в войне. А я Эдгард Соколов, глава небольшого рода Соколовых, и тоже больше повторять не буду. Заткнись и веди себя смирно, иначе я пройдусь каленым железом по всему твоему клану. Как бы я ни контролировал эмоции, они давали о себе знать. Злость всепоглощающая, смешанная с чувством бессилия, толкала меня на резкие слова. Сотни человек, сотни погибли только из-за того, что я начал войну с шестым. Эдгард, позвал меня Родион, лучше его освободить. Если он не умеет надевать чужие лица, то это и правда глава клана Плейн. Плейн, захотелось обхватить голову руками, сесть и взвыть. Еще и эта проблема непонятно какого характера. Если Родион знает этого мужчину в лицо, то он априори не может быть из слабого клана. Да и в целом нельзя сказать, что бывают слабые кланы. Отдельные роды, да, их полно в мире. Но клан, это совсем другое. Потом с ним поговорю, сказал я, убирая путы. Пока вернусь домой, надо успокоиться. Эдгард, в голосе Родиона послышались грусть и сожаление, но я не был уверен, что он и правда испытывал подобные эмоции. Когда обернулся, увидел холодное, сосредоточенное и серьезное лицо. Оно выглядело холоднее, чем обычно. «Куда ты пошел, мальчишка?» — крикнул Даниэль. «Мы с тобой не закончили». Я развернулся и врезал ему кулаком. Уворачиваться он не стал. Наверняка мог, но не стал. Возможно, переоценил свои силы и недооценил мои. Бронированная перчатка врезалась ему в челюсть, ломая кости и отбрасывая назад. Больше не задерживаясь, я создал проход и перешел на другую сторону. Внутри разгоралась ярость, которой я еще никогда не испытывал. Переместился я в домашнюю мастерскую и не стал спускаться вниз. Не хотел, чтобы меня видели в таком состоянии. Может, это и малодушно, но перед глазами стояли картины перемолотых тел в метро.